Глава вторая. Вернувшись на землю, я почувствовал себя чужаком. Все вокруг — дома, люди, климат, даже воздух — усиливало ощущение моей инородности. И в то же время я оказался на своем месте. С первых минут столкнулся с человеческой жестокостью, моральной деградацией и беззаконием. Моя планета отчаянно нуждалась в арбитрах. Нас выковали, чтобы вершить правосудие, восстанавливать справедливость и наказывать виновных. Возможно, этим я займусь позже, ведь прежде следовало отыскать мою семью. Когда на настойчивый стук в дверь нашей квартиры открыл незнакомый человек, мне с трудом удалось сдержаться. Вцепившись пальцами в косяк, чувствуя, как крошилась трухлявая ДСП, я прокручивал в голове слова моего ментора. У Идакалиса имелось назидание на каждый случай. «Зайцем управляют ноги, они несут его, спасая жизнь. Они же заставляют его взвиться и пуститься на утек, выдавая себя. Он труслив и импульсивен. Лиса сидит в засаде, и ее упорство обеспечивает ей пищу. Лиса контролирует свои эмоции, поэтому именно лиса охотится на зайца, а никак не наоборот». «Будь как лиса, и никогда как заяц». Новый собственник не смог вспомнить прошлых жильцов. Он купил квартиру через агентство и не задавал вопросов. Помогла Зинаида Львовна, соседка. Я помнил ее еще бойкой старушкой. Сейчас же она с трудом передвигалась, но по-прежнему лучилась любопытством. Она сама открыла дверь, подслушивая мой диалог с владельцем родительской квартиры. Возможно, соседка узнала меня. Ее взгляд слишком резко сменился с подозрительного до жалостливого. Она не задала мне ни одного вопроса. Уж не знаю, чего ей это стоило. Лишь рассказала все, что смогла вспомнить. Отца не стало через полгода после моего исчезновения. Подвело сердце. Мама ненамного пережила его. Их похоронили вместе. Зинаида Львовна не знала, куда переехала Леся. Моя сестра. Я не мог не посетить их могилы. Во рту ворочалась масса густого и горького пепла. По крайней мере, так мне казалось. Кладбище выглядело заброшенным и забытым. Оно не имело ничего общего с захоронением дворфов подземным престолом. Там аккуратные ряды гранитных плит были украшены гравировкой с изображением инструментов, которыми при жизни владел покойный. Будь это кирка, кузнечный молот или секира. Каждого помнили прежде всего как мастера, как ремесленника, который упорным трудом добывал пропитание себе и своей семье. В рядах каменных плит виделась заслуженная благодарная память. Это кладбище мало походило и на заповедную чащу, где лежали эльфы, предки Сидонии. Однажды она водила меня туда, показывая раскидистый милорн, который вырос на могиле ее матери. Там царила грусть, но грусть светлая, словно покойные смотрели сквозь кроны на своих далеких потомков и шелестели что-то успокаивающее и обнадеживающее. В деревьях чувствовалась преемственность поколений. На могиле моих родителей не росло ничего. Погнутые черные ограды, как клетки тюремных камер, чертили землю на небольшие участки. Буквы на простой деревянной табличке давно стерлись, и мне с трудом удалось отыскать захоронение. Пришлось ориентироваться больше по памяти. Сюда отец водил меня, когда наступала годовщина смерти бабушки и дедушки. Они лежали поблизости. Недалеко от ограды нашлась старая выцветшая скамейка. На нее я и сел, думая о тех, кого больше никогда не увижу. При мысли об отце я всегда вспоминал две вещи. Первая — его неиссякаемая любовь к рыбалке. До того, как родилась Леська, мы частенько вставали в предрассветную рань и ехали на электричке куда-нибудь за город. Шли по еще мокрой траве, нагруженные всевозможным скарбом, и вдыхали прохладный воздух. А потом сидели часами на берегу озер и рек, обычно молчали. Изредка говорили о моей учебе или планах на жизнь. И второе — его безграничное уважение к моему выбору, каким бы он ни был. На одной из таких рыбалок я сказал, что хочу перевестись в школу изобразительных искусств. Другой бы отец на его месте вспылил или начал меня отговаривать. Сказал, что я совершаю ошибку, и вообще, почему бы не заняться боксом или футболом. Вместо этого он подробно расспросил меня, чем продиктовано такое решение, как я пришел к этому, что планирую делать дальше, в какой вуз поступать и на кого учиться, кем однажды работать. Да, он всегда вел себя со мной, как со свободным, дееспособным человеком, а не безмозглым ребенком. Отец был немногословным человеком, крепким, как скала, внимательным, порядочным. И мне будет его не хватать. В противовес ему мама приносила с собой шум и легкий хаос. Была говорливой и очень смешливой. Двух более разных людей было не сыскать во всем мире. Однако она источала неподдельную любовь и дарила ее всем щедрой рукой. Членам семьи, друзьям, соседям, дворовым животным. Она проявляла заботу о каждом, не прося ничего взамен. Каждый, приходящий в наш дом, чувствовал себя желанным гостем. Я запомнил ее улыбку, морщинки в уголках глаз и грудной смех. Мне будет не хватать ее, покуда я жив. Леся пошла в нее. Росла озорной и очень громкой, и в то же время такой же отзывчивой и добросердечной. Очень долго она не выговаривала букву «Р», и я хохотал до слез, слушая ее торопливую, скомканную речь. Простой пересказ школьных будней веселил меня, как не могла никакая комедия. Мысли о трех самых близких мне людях поддерживали меня в неатисе, когда становилось особенно тяжело, когда мы теряли друзей и союзников. В самом начале моего пути там я верил, что однажды вернусь домой. Ближе к середине военной кампании я обрел новый дом, почувствовал себя на своем месте. Поверил, что смогу построить в Неатисе новую жизнь с Сидонией. Ее смерть лишила все эти планы смысла. Тогда-то и проснулось в душе уже погасшее желание вернуться на землю и вновь увидеть свою семью. А сейчас... Сейчас, разглядывая заметенную осенней листвой могилу, я осознал, что кроме сестры у меня теперь никого не осталось. Как я и боялся, мое долгое отсутствие, словно камень, пустило круги по воде. И для кого-то они оказались девятым валом. «Ну, что тут у нас?» Никитин затянулся сигаретой и подошел к телам, лежащим возле пустыря. Серая рассветная хмарь не желала отступать. Темнота медленно уползала в свое логово, оставляя подарки дневным жителям. Один из таких и обнаружил участковый, приехавший по вызову жителя ближайшего дома. «Слышь, Жулебинский МакКонахи!» Криминалист Гнетков устало растер бледное лицо, на котором выделялись только красные глаза с полопавшимися сосудами. «Сворачивай свои замашки! Хочешь, сам участкового расспрашивай!» Он не отвлекался от фотографирования уже подмерзших тел и отпечатков обуви. Кровавая наледь сковала землю, и любое касание заставляло ее трескаться. «Пил?» — принюхался Никитин, рассматривая сизый нос коллеги. «Ну чё ты начинаешь?» — отвел взгляд Гнетков. «Четыре жмура, наркоши. Похоже, разборки какие-то. Раны колото-резанные и рубленные. Топор, мачете... Пока не могу установить. Один, похоже, с переломом основания черепа, скажу позже. Повреждений на коже нет, так что не огрели его по башке. Скорее всего, сломали какой-то упор. Плечо, локоть. В любом случае, подозреваемый такой же здоровый, как этот хер». «Свидетели есть?» Криминалист скривился и махнул рукой. «Сидит там одна курица. Херню какую-то несет про рыцарей и маньяков». Никитин приблизился к молодой женщине, притулившейся на скамейке у подъезда. В дочке годится. Она впилась пальцами в бумажный стаканчик с чаем и цедила его по чуть-чуть, мелко вздрагивая от любого движения. Похоже, участковый постарался и притащил ей для согрева. Он мимоходом отметил старательность и нехарактерное участие, что проявил молодой парень, на котором униформа сидела, как на спинке стула. «Добрый день, следователь Никитин Федор Иванович», — представился он, дежурным движением раскрывая удостоверение. Девушка будто и не услышала его. Коренастый мужчина несколько раз щелкнул пальцами перед ее лицом, и только тогда свидетельница дернулась, как от выстрела. Перевела затравленный взгляд на него и съежилась. «Как вас зовут?» Не очень успешно попытался наладить контакт следователь. «Ника. Ника Доронина», — поправилась она. «Что случилось, Ника? Рассказывайте. Как можно подробнее. А я буду записывать с ваших слов». «Я поздно возвращалась домой, когда на меня напали эти...» Она сделала неопределенный жест в сторону тел, с которых прямо сейчас криминалист готовился снимать отпечатки. Гнетков с огромным усилием сгибал и разгибал окоченевшие мышцы трупа самого здорового из четверки. Очистил тряпочкой обе кисти и обезжирил из бутылки с растворителем. Ника резко отвернулась и снова сфокусировалась на чае. «Внезапно появился он». «Он?» — слегка снисходительно поднял бровь следователь. «Да, возник из ниоткуда и почти сразу атаковал этих ублюдков. Убил одного голыми руками, потом двоих почти одновременно, каким-то мечом и щит. У него еще щит был». «Понятно. Угу, рыцарь». «А коня он где припарковал, вы не видели?» — ухмыльнулся Никитин. Девушка на подначивание не отреагировала. «И как выглядел ваш спаситель?» Ника подняла взгляд на мужчину и нахмурилась. «Брюнет, гладко выбритый, невысокий». Ника отвела взгляд. «Врет. Знает его, покрывает». «Понятно. А вы когда-нибудь видели его до этого?» Свидетельница лишь яростно помотала головой. «А длинная у него борода была?» Внезапно ввернул Никитин. «Нет, не очень». Девушка подобралась, обрывая себя. «Я же сказала, что он был без бороды». «А в цвете волос не могли ошибиться? Темно все же было. Может, блондин?» Ника молчала. «Нет». «Рыжий?» «Мимо». «Шатен?» Девушка еле заметно дернулась. «Понятно». «И куда делся этот рыцарь?» «Он подошел ко мне», — сжалась свидетельница. «Я думала, стану следующей. Потеряла сознание». «Что ж», — захлопнул блокнот Никитин, куда записывал слова пострадавшей. «Будем искать вашего спасителя». Гнетков тем временем пронзительно свистнул, привлекая его внимание, и махнул рукой. «Ну что там?» Следователь подошел обратно к телам. «Чертовщина какая-то!» Растерянно отозвался обладатель сливового носа. «Видишь края раны?» Он указал на рассеченное от живота ключице тела. Две половинки лежали рядышком, словно уложенные заботливым маньяком. «Что с ними? Ровные?» «Идеально!» Хмуро буркнул криминалист и почесал щеку. «Его будто... Слушай, я хер знаю, чем такого можно добиться. Лазер? Нет ожога. Да мощности у нас таких нет. Там батарея должна быть с ТЭЦ размером. Станок? Края раны не жеванные. Его бы всего перемолотило. Бензопила? То же самое. Видишь, как капли разлетелись?» Он указал на траекторию, выраженную в земле кровавым льдом. «Один удар, и жмур разъехался на две части». «Так», — плюнул под ноги следователь. «Только второго чудо-самурая нам тут не хватало». В прошлом году какой-то придурок самодельным мечом зарубил своего одноклассника и его девушку. Это дело до сих пор припоминали Никитину. «Вряд ли жмур по такой погодке в футболке гонял», — заметил криминалист. «На мое место метишь», — хмыкнул следователь. «Ежу понятно, что раздел его наш рыцарь. Или следует переквалифицировать его в Робин Гуда, обирает бедных и раздает себе?» «Слушай, а я его знаю». Внезапно протянул Гнетков и похлопал рукой в перчатке бугая сбитой. «Васьков Борис, под крестом ходит». «Твою мать, это Ахмедовский?» «Его», — кивнул криминалист и шепотом добавил. «Сам знаешь, полковник Игнатьев будет спрашивать, потому что потом будут спрашивать его». Никитин раздраженно потер переносицу. «Великолепно. Просто, блядь, великолепно. Найти сестру. Такую задачу я поставил себе там, стоя у могилы родителей. Слишком долго я жил чужой миссией. Уничтожить Драйгомата, спасти Неатис. Теперь пришло время мне самому определять свой курс. Самому прокладывать себе дорогу в порядком изменившемся мире Земли. И начать я решил с первостепенной задачи — обеспечить себе финансовые возможности, требуемые для того, чтобы разыскать Лисю. Вряд ли я покривлю душой, если скажу, что самым моим полезным приобретением в Неатисе оказался пространственный карман. И Дакалис подарил мне его, когда завершился первый этап моего обучения, и настало время выбирать дальнейшую стезю. У безделушки имелось много имен, в некоторых из которых количество согласных, стоящих подряд, переходило все разумные пределы. Как можно догадаться, я называл этот кулон на цепочке пространственным карманом, потому что это наиболее точно отражало его суть. Убедившись, что в глухой переулок за мной никто не последовал, я засунул руку за воротник рубахи, оттянув в сторону ворот дешевой синтетической куртки. Первая моя добыча по возвращении домой. Мертвецу сбитой она все равно уже была ни к чему. Карман вмещал около 500 килограммов чистого веса. Впрочем, этот параметр можно было постепенно увеличить, если ежедневно накачивать кулон своей маной. Он впитывал ее как губка. А уж маны на Земле, как оказалось, имелось больше, чем я смог бы израсходовать за всю свою жизнь. Я словно умирающий от жажды путешественник, что выбрался из пустыни и внезапно обнаружил себя на берегу Байкала. Кто знал? Вот что происходит, когда на планете некому расходовать ее естественный магический фон. Сосредоточившись на том, что ищу, я потянул предмет на себя и вытащил крупный слиток, отдающего легкой краснотой металла. Я таскал с собой золото не только потому, что оно позволяло в пути решать многие проблемы. Как позже выяснилось, многие законспирированные агенты Драйгомата начинали чихать, если золото попадало внутрь демонического организма. Какая-то врожденная уязвимость, а может, они просто прилежно следовали совету старика Буковски. «Найдите то, что любите, и пусть оно вас прикончит». Убедившись, что за мной никто не следит, я призвал свой меч Лазарь, луч рассвета, и аккуратно отрезал тонкий ломтик. Получилась чушка весом грамм в 30. Остаток отправил обратно в карман. Вряд ли стоит вываливать 3 килограмма золота в ломбарде. Мало того, что у них все равно не хватит денег выкупить, так еще и в соблазн впасть могут. Отнять, конечно, не отнимут, силенок маловато. Но шум поднимется, а я и так уже наследил. Кто ж знал, что по возвращении меня сразу встретит отборная человеческая шваль. В Неатисе масштабы добра и зла казались совсем иными, огромными. Если уж мерзавец, так король-тиран, который крестьян перерабатывает в гомункулов, пытаясь воссоздать философский камень. Если уж добрый малый, так почти святой, выйдет на поле брани, да как божьим словом насилие остановит, за сиротами присматривает, больных лечит. Брат Годфри, да, а какую брагу он варил. Колокольчик за моей спиной звякнул, и приземистый хозяин помещения в летах отвлекся от журнала. Чего не скажешь об охраннике, тот даже взгляда не поднял. Спокойная жизнь притупляет инстинкт самосохранения и чувство опасности. Так говорил Ульфрик, а он разбирался в своем деле. «Вы покупаете драгоценные металлы?» Я с силой удержал шаблонное приветствие. «Ну, здравствуй, купец!» Все же к некоторым вещам привыкаешь быстро. «Да, что именно хотите продать? Монеты, серебро, золото?» Вместо ответа я аккуратно поместил на прилавок отрезок. Я давно уже привык к изменившейся силе, но нет-нет и забывался, срывая с петель хлипкие двери. Или случайно ломал стулья, если садился слишком резко. Владелец ломбарда приоткрыл рот от удивления, но, к его чести, быстро оправился. Достал весы. 32 грамма. Угадал. Вытащил из ящика набор юного химика. Нанес на слиток йод. Попытался поцарапать золотом стекло. Покрутил вокруг магнита, проверяя на примеси. В конце налил в стакан уксус и поместил туда чушку. «Неплохое золото. Откуда, говорите, взяли?» Он цепко уставился на меня. «Я не говорил». Повисла долгая пауза. «Пробы на нем нет, но, думаю, не меньше 500-й точно», — уверенно бросил мужчина. В голове появился легкий, но неприятный зуд. Сработало чутье арбитра. Собеседник лгал.